Внимание! Техника безопасности. Когда человек избавляется от первых ложных «я», у него начинается состояние пустоты. Это может привести к временной депрессии. Если почувствуете дискомфорт и нежелание работать, ни в коем случае не останавливайтесь. Один из секретов состоит в том, что